Неужели весь павильон цветка меча задумал такой подлый поступок только для того, чтобы посмеяться над ним? Это конец павильона цветка меча. Люди в ужасе покачали головами. Несмотря на то, что павильон цветов меча организовал такой подлый поступок, чтобы очернить репутацию Пьволя, они сами попали в немилость. Сегодняшние события вскоре распространились бы по Канха, как болезнь, а слухи порой распространялись с невероятной скоростью. Пьволь только сегодня уничтожил павильон цветок меча, но, похоже, он не собирался останавливаться на достигнутом. Пьволь подошел к проститутке. Проститутка задрожала от страха. Пьволь присел и встретился с ней взглядом. «Пожалуйста, простите меня. Сколько они тебе заплатили? Они предложили мне 100 ньянгов золотом. Всего 100 ньянгов, это все, чего я стою для вас. Ну». Проститутка отчаянно пыталась придумать оправдание, но ее разум был пуст, и она не могла придумать, что сказать. «Разрушить чью-то жизнь всего за 100 ньянгов. Я не хотела делать это с плохими намерениями. Я просто... Вы знали, чем закончится ваше ложное свидетельство. Вы сделали это сознательно. Это злонамеренно. Все так делают. Не оправдывайся. Я не прощу тебя, даже если ты это сделаешь». «Что?» Пьволь протянул руку и схватил женщину за горло. Охваченная сильным страхом, проститутка могла только проливать слезы. Хотя ее жалкий вид мог бы ослабить сердце любого, взгляд Пьволь оставался холодным. Пьволь положила руку на сердце молодой женщины. «Пожалуйста». Удар. Внезапно из руки Пьволь вырвалась тонкая острая нить и пронзила сердце молодой женщины. «А-а-а». Проститутка издала стон, как будто ее грудь проткнули иглой, но дальнейшей боли она не почувствовала. В недоумении Пьволь сказал ей: «Ты никогда не должна делать ничего, что нагружает твое сердце. Тебе нельзя бегать или делать что-то слишком напряженное, потому что даже небольшая нагрузка на сердце может привести к разрыву сосудов и смерти». «Ну», — ответила она, — «живи осторожно, как будто тебя не существует. Так ты сможешь прожить довольно долго». Пьволь сильно потряс проститутку за ее сердце. Хотя внешне оно казалось в порядке, оно было хрупким, как разбитый сосуд. Но служанка не поверила словам Пьволя. Она не чувствовала никакой боли, даже в груди, не говоря уже о сердце. Она думала, что Пьволь просто угрожает ей, не собираясь причинить ей никакого вреда. «Меня нельзя убить, особенно такую красивую женщину, как я», — подумала она. У нее было сильное чувство гордости за свою красоту. Она верила, что ее красота в очередной раз спасла ей жизнь. «Иди вперед, и никогда не убегай», — сказал Пьволь. «Спасибо тебе, я не забуду твоей доброты». Проститутка быстро встала и поблагодарила Пьволя, после чего ушла. Пьволь снова сказал: «Лучше идти, чем бежать». «Да», — ответила она. Хотя она и согласилась, проститутка не собиралась идти пешком. Ей казалось, что Пьволь будет преследовать ее, если она пойдет пешком, поэтому она начала бежать. Советы Пьволя уже вылетели у нее из головы. Все, о чем она могла думать, это как можно быстрее оказаться как можно дальше от этого места. Она проигнорировала слова Пьволя и побежала. Через мгновение она почувствовала сильную боль в сердце, но проститутка не остановилась. Она подумала, что это просто боль от одышки. До сих пор у нее еще был шанс выжить. Если бы она остановилась здесь, то, возможно, выжила бы. Но она проигнорировала предупреждающие сигналы своего тела и побежала быстрее. Цена, которую она заплатила, была ужасающей. Тук. Внезапно она почувствовала острую боль в сердце. От боли, вызванной разрывом сердца, проститутка упала в обморок. Только тогда вспомнилось предупреждение Пьволя. «Нет, я хочу жить». Она не смогла закончить фразу и умерла. Место, где упала проститутка, находилось всего в 30 ярдах от трактира. Поэтому все, кто находился в трактире, могли видеть ее падение и смерть через открытую дверь. «О, этого не может быть». Немые воины павильона цветка меча дрожали от страха, а гости смотрели на Пьволя испуганными глазами. Это был выбор женщины, но Пьволь, казалось, подтолкнул ее к смерти. Несмотря на смерть проститутки, выражение лица Пьволя не изменилось. Взгляд Пьволя обратился к Имьючжен. «Пожалуйста, спасите меня, я была не права. Пожалуйста, спасите меня». Имьючжен умоляла со слезами на глазах, но Го Йон-су закрыла глаза, как будто сдалась. Го Йон-су думала, что все кончено. Сегодня она потеряла все. Ее честь лежала на земле, а ученики потеряли свою преданность и мотивацию. А главное, она не могла забыть поступок Имьючжен, которая бросила ее. Почему она сделала такой выбор? Если бы она могла вернуться в прошлое, то никогда бы не сделала такой выбор. Но она не могла повернуть время вспять, и невозможно было скрыть то, что уже произошло, как будто этого никогда не было. Вот и все, возвращайся. Неожиданные слова вырвались из уст Пё Воля. Го Йон Су подумала, что ослышалась, открыла глаза и посмотрела на Пё Воля. В этот момент Пё Воль снова произнес: «Возвращайся, ты отпускаешь меня, да? Почему? Иначе я должна всех здесь убить». В этот момент Го Йон Су почувствовала, как по ее телу пробежал холодок. Она знала, что Пё Воль способен сделать именно это. Пё Воль отличался от всех остальных мужчин, с которыми Го Йон Су сталкивалась до сих пор. Он не был человеком, который заботится о своей репутации. Если он мог сокрушить своего противника, он был человеком, который мог вынести любое порицание. Такого человека не поколебать слабым умом. Го Йон Су прочувствовала этот факт до мозга костей. Пошатываясь, она встала. Пё Воль взмахнул рукой и выхватил призрачный клинок, пронзивший ее плечи. Мгновенно хлынула кровь. «Мой перевод мтлновилт, учитель». Ученики бросились к ней, чтобы остановить кровотечение, но Го Йон Су оттолкнул их руки и сказал: «Нет, хватит. Но, теперь, когда я закончил, приведите мне того, кто совершил преступление, предав нас». Го Йон Су указала на Им Ючжэн. Лицо Им Ючжэн стало еще белее. «Ма, господин, это было не специально, не оправдывайся. Я ясно видел выражение твоих глаз, когда ты оттолкнула меня, когда я попросила помощи. Я приложил много усилий, чтобы вырастить тебя, но ты предал этого мастера в решающий момент. Ты неправильно понял. Заткнись. Сколько бы ты ни говорил, я никогда не прощу тебя. Сначала я сломаю твой дантянь, а потом подумаю о твоем наказании. Нет, пожалуйста», — умоляла Им Ючжэн, но Го Йон Су не могла устоять. Она должна была наказать Им Ючжэн, чтобы хоть на время сохранить авторитет павильона Цветка Меча. Ахи Им Ючжэн повернула голову и посмотрела на Пё Воля. «Пожалуйста, пощадите меня. Нет, убейте меня. Только не так, и долго мне еще слушать такие разговоры». Слова Пё Воля были обращены не к Им Ючжэн, а к Го Йон Су. Го Йон Су опешила и приказала своим ученикам: «Чего вы ждете? Не стойте просто так, заткните ей рот». «Да». Ученики бросились вперед и схватили Им Ючжэн, зажав ей рот. Им Ючжэн боролась, но все было бесполезно. Ученики цветочного павильона меча вытащили ее на улицу. Когда Го Йон Су уходила последней, она сказала Пё Волю: «Спасибо, что сохранил мне жизнь». Пё Воль ничего не ответил. Го Йон Су последовала за учениками на улицу, и наконец мир вернулся в трактир. Пё Воль держал чашку на столе и бормотал про себя: «Наверное, она не думает, что я пощадил ее жизнь». Пё Воль был человеком, для которого собственная жизнь важнее таких абстрактных понятий, как честь. Он считал, что независимо от того, через какую грязь ему придется переступать, он должен выжить и пробиться в этом мире. Так он жил до сих пор и будет жить впредь. Но Го Йон Су была другой. Она понимала, что такое честь. Именно поэтому она смогла разработать и осуществить такой подлый план против Пё Воля. Сегодня ее честь упала на землю. Ахи, многие люди были свидетелями этого, и ей самой была нанесена большая рана. Сколько бы она ни выплескивала свой гнев на Им Ючжэн, ей не удавалось вернуть утраченную честь. Более того, со временем ее честь продолжала падать. Дисциплина ее секты рушилась. Ученики рассыпались, как песчинки, а ее честь покрылась грязью. Даже потеряв все, Го Йон Су не казалась достаточно сильной, чтобы смириться и пережить это. В действительности она покончила с собой 3 месяца спустя. Этот инцидент лишь способствовал дальнейшему распространению дурной славы Пё Воля по всему региону. Глава 333. Новость о том, что павильон «Цветок меча», который пытался ложно обвинить Пё Воля в изнасиловании женщины, был разоблачен и столкнулся с последствиями, быстро распространилась по всему региону Тыха. Те, кто был свидетелем инцидента в трактире, хвастались, и павильон «Цветка меча» не мог заткнуть им рот. Всего за один день павильон «Цветка меча» был вынужден уединиться. После закрытия «Цветка меча» Го Йон Су изгнал из него Им Ючжэн. Им Ючжэн, уже пострадавший от рук Пё Воля, ничего не оставалось, как бежать из Тхэха. После изгнания своего ученика Го Йон Су заперлась в своей резиденции и не выходила оттуда. Одни говорили, что она плакала целыми днями, другие, что она сошла с ума. Никто не мог точно сказать, что было правдой, но одно было несомненно. Жизнь павильона «Цветка меча» закончилась для члена фракции Канха. Падение павильона цветов меча было шокирующим, но еще больше пугало Пёволь, которая стала его причиной. Если бы кто-то из мужчин попал в ловушку, расставленную Гуйонсу, его репутация была бы разрушена. Для ищущих чести воинов Канхэ не было ничего страшнее, чем быть заклейменным как сексуальный хищник. Однако Пёволь раскрыл заговор между Гуйонсу и павильоном цветок меча и доказал свою невиновность. Более того, он привел к полному краху павильона цветка меча. Дерзость и жестокость Пёволя заставили людей бояться еще больше. Осознание того, что, связавшись с Пёволем, можно погубить свою жизнь, укоренилось в умах людей. Больше всех этим происшествием был потрясен Тан Кыкки, молодой хозяин поместья Железной горы. Неужели им Ючжан действительно прогнали, как грязную собаку? Тан Кыкки выглядел недоверчивым. Для него им Ючжан была как цветок, распустившийся на высоком месте, до которого он не мог дотронуться. Услышав, что им Ючжан прогнал Пёволь, он почувствовал боль в сердце. Проклятие! Весь день Тан Кыкки слонялся по комнате. Он не мог успокоиться, сколько бы времени ни прошло, и его тревога только росла. Похоже, ничего не выйдет. Не выдержав напряжения, Тан Кыкки вышел на улицу. Ему не нравилось находиться в усадьбе, потому что там было душно, а идти в Тхэха, куда он обычно ходил, он не мог, боясь столкнуться с Пёволем. Поэтому он решил пойти в мастерскую Чхальсан. Он хорошо знал это место, так как вырос там, и, что самое главное, ему было с кем поговорить, с Дэ Йонсоном. Он даже не сказал своему отцу Тан Чхольсону, что запер Дэ Йонсона, потому что боялся наказания. Может, лучше будет убить его и заставить замолчать на этот раз. Он подумал, что лучше уничтожить улики до того, как его отец Тан Чхольсон узнает, что родители Дэ Йонсона умерли и что он поджег дом, где они жили. Да, это верно. Именно так я и должен поступить. Он не хотел больше страдать от этой неприятной ситуации. Со злым умыслом Тан Кыкки направился в мастерскую. Как только он прибыл в мастерскую, клерк поприветствовал его. «О, добро пожаловать, мастер Танк». Но отношение клерка к нему было странным. Он выглядел немного взволнованным. «Что-то не так? Что?» Лицо Тан Кыкки исказилось от гнева на удивленное выражение клерка. «Что происходит? Что случилось?» «Ну, это...» Щелк. В одно мгновение гнев Тан Кыкки вскипел, и он ударил клерка по щеке. «Говори как следует. Что случилось?» «Ну, Дэ Йонсон сбежал». «Что?» Ошеломленный неожиданным ответом, Тан Кыкки на мгновение растерялся. «Сегодня утром мы узнали, что он сбежал». «Как? Разве он не был заперт?» «Мы поместили его на склад, но он исчез как по волшебству». «Тат!» Тан Кыкки ударил клерка ногой. Клерк получил удар в живот и покатился по полу. «Ты говоришь мне это? Ты ублюдок! Он исчез как по волшебству? Почему ты не сообщил об этом?» «Ха! Велу! Черт!» Тан Кыкки несколько раз ударил клерка, который не смог придумать достойного оправдания. Клерк не мог набраться смелости, чтобы защищаться, и принимал удары на себя. Но Тан Кыкки все еще не мог понять, что произошло. «Что, черт возьми, произошло? Расскажи мне правду». «Ну, вообще-то...» Клерк начал рассказывать о том, что произошло вчера. Выражение лица Тан Кыкки стало ошеломленным, когда он слушал рассказ клерка. «Значит, Пёволь пришел за ним и узнал, что Дэ Йонсон в плену?» «Да». «О чем они говорили?» «Они говорили таким низким голосом, что я не мог расслышать». «Ты тупой сукин сын. Это твое оправдание? Мне жаль». «Значит, Пёволь не помог ему сбежать?» «Нет, не помог. Дэ Йонсон сбежал гораздо позже». «Черт!» Тан Кыкки ударил кулаком по столу. Стол раскололся на две части, и клерк нервно сглотнул, глядя, как он падает на пол. У него было чувство, что через мгновение его судьба повторит судьбу стола, но, к счастью, у Тан Кыкки больше не было желания применять к нему насилие. «Так ты теперь следишь за ним?» «Да, мы должны найти его, несмотря ни на что. Если не найдем, я первым перережу тебе шею. Ха, даже если мне придется нанять клан Хао, я обязательно найду его. Черт, из всех людей, почему этот ублюдок ввязался?» Тан Кыкки заскрипел зубами. Больше всего его беспокоил Пёволь. Тот факт, что Пёволь был замешан в этом инциденте, сильно его беспокоил. Внезапное падение павильона «Цветок меча», который мог похвастаться огромной властью в Тхэха, не казалось ему чужим делом. Клерк стиснул зубы, глядя на дрожащего Тан Кыкки. Он хотел что-то сказать, но ничего не вышло. На складе, где держали в плену Дэ Йонсона, пропало несколько предметов. Среди них была руда, привезенная из-за границы. давайте не будем ничего говорить. Он чувствовал, что если скажет что-то сейчас, то не сможет даже собрать кости. Поэтому он держал рот на замке. Де Йонсен осторожно приподнял ткань. Как только он увидел предмет, прикрытый тканью, его глаза налились кровью. Фу! Он зажал рот. Труп, лицо которого было неузнаваемо из-за разбухшей воды, несомненно, был его младшей сестрой. По щекам Де Йонсена потекли слезы. Он думал, что выплакал все свои слезы, но слезы еще оставались. Де Йонсен прижался к лицу сестры. Он не мог поверить, что его сестра, которая была прекраснее цветка и сияла ярче луны, лежит здесь как хладный труп. Ему хотелось поскорее очнуться от этого кошмара, но он лучше других знал, что это не сон. Кто это сделал? Де Йонсен внимательно осмотрел тело сестры. Как и говорил Пё Воль, на теле его младшей сестры были явные следы пыток. Хотя он не знал, кто это был, было ясно, что они жестоко пытали его младшую сестру после того, как надругались над ней. Искаженное лицо, казалось, передавало степень страданий его сестры. Некоторое время Де Йонсен осматривал труп и обнаружил странный шрам на руке сестры. На первый взгляд, это была бессмысленная царапина, но при ближайшем рассмотрении она превратилась в иероглиф. Чжо, было ясно, что кто-то выгравировал иероглиф на ее руке с помощью острого предмета, например, ножа или куска металла. Пока она была жива, это могло показаться простой раной, но после смерти тело стало жестким, и иероглиф стал более заметным. Это было сделано путем разрывания плоти, когда ее жизнь была в опасности. Это не могло быть бессмысленным. В памяти всплыло чье-то лицо. Чо Игдван. Де Йонсен стиснул зубы. Тан Игги был человеком с очень развязанным языком, который часто плохо отзывался о членах Золотого Небесного Зала, несмотря на свое желание вступить в их ряды. Больше всего он говорил о Чжо Игдване. Он говорил, что внешне тот выглядит благородно, но его сексуальность была беспорядочной, и он всегда выбирал себе в жертвы молодых девушек. Он рассказывал о том, как много девушек было погублено или лишилось жизни из-за него. В то время он считал это чепухой. С точки зрения логики, у такого человека, как Чо Игдван, который происходил из престижной семьи, не было причин делать что-то настолько грязное. Поэтому он просто решил, что Тан Игги просто издевается над Чжо Игхваном. Однако теперь, увидев иероглиф Чжо, он пожалел, что не обратил на него внимания тогда. Если бы он был немного осторожнее, его младшая сестра не была бы похищена Чжо Игдваном, а родители не погибли бы от его рук. Де Йонсен уже пришел к выводу, что Чжо Игдван виноват. Он осторожно обнял труп сестры. Хотя он не мог вернуть тела родителей из-за своей неосторожности, он хотел убедиться, что его сестра похоронена в надлежащем месте. «Покойся с миром». Когда Де Йонсен вышел, держа в руках тело сестры, охранник посмотрел на него с жалостливым выражением лица. Хотя он часто извлекал тела из воды, он никогда не видел такого зверства, как с сестрой Де Йонсена. Он даже не мог предположить, в каком отчаянии сейчас находится Де Йонсен. Обычно, когда тела спасают подобным образом, за них дают небольшую сумму денег и возвращают их семьям. Но Де Йонсен не мог заставить себя обратиться с такой просьбой. Охранник смотрел, как Де Йонсен, неся тело своей сестры, уходит. На краю тростника у озера стояла маленькая лодка. Ее Де Йонсен приготовил заранее, еще до спасения тела сестры. Лодка была наполнена вещами, украденными из мастерской Чольсен. Де Йонсен положил тело сестры на одну сторону лодки и начал грести. В Тхэхэ было 48 островов разного размера. На некоторых из них жили люди, но на большинстве – нет. Место, куда Де Йонсен направлял лодку, было одним из таких необитаемых островов, самым маленьким и самым глубоким в Тхэхэ. Де Йонсен выгрузил тело сестры и украденные вещи на остров. Первым делом он собрал на острове дрова. Из сухих веток он сделал алтарь и положил на него тело сестры. Затем он разжег костер. Ярко-красное пламя быстро охватило тело его сестры. Рыдание. Рыдаю. Де Йонсен упал на землю и зарыдал. Он думал, что выплакал все слезы, но ошибся. Слезы продолжали литься даже после того, как тело его сестры превратилось в пепел. Только после того, как огонь погас, Де Йонсен поднял голову. Он больше не плакал. У него действительно закончились слезы. Он собрал останки сестры и собственноручно измельчил их в прах. Он рассыпал тонко измельченный костный порошок на Тхэхэ. «Пожалуйста, родись снова в хорошем доме. В семье, которая сможет защитить тебя, а не в семье с таким неумелым отцом, как у нас». Де Йонсен обернулся. После кремации своей младшей сестры он первым делом сделал печь. Он сложил камни, которые собрал сам, и заполнил промежутки грязью с берега реки, чтобы сделать печь. Хотя его ногти были сломаны и кровоточили от укладки камней и переноски грязи, Дэ Йонсен не издал ни единого стона. Когда солнце начало садиться, печь была наконец закончена. Дэ Йонсен сразу же подложил в печь дрова и разжег ее. Когда огонь разгорелся, он подбросил антрацитовый уголь, который привез с металлургического завода в Чольсоне. Антрацитовый уголь, изготовленный по уникальной технологии Чольсонского железоделательного завода, обладал эффектом максимального увеличения огневой мощи. Когда антрацитовый уголь был заложен, вспыхнуло белое пламя. Дэ Йонсен тайком положил в пламя принесенные им минералы. «Я никогда не прощу». Пламя в глазах Дэ Йонсена было таким же жарким, как пламя в печи. Глава 334. В первый павильон Тыха пришел покупатель. Это был старик в изорванной одежде и со всклокоченными волосами. От тела старика исходил слабый запах крови. Из-за этого люди поблизости зажали носы и отступили назад. Фу, что это за запах? Это запах крови? На лицах тех, кто смотрел на старика, было такое выражение, как будто они смотрят на грязную нечистоту. Однако старик оглядел комнату для гостей с бесстрастным выражением лица, как будто привык к такой реакции. У старика были детские глаза. Это было потому, что он нашел того, кого искал. Это был никто иной, как Пё Воль. Пё Воль сидел у окна, из которого открывался яркий вид на Тхэха. Живописный пейзаж Тхэха и красивое лицо Пё Воля в сочетании выглядели как картина. Как несправедлив мир. Он думал, что с возрастом потерял всякое чувство ревности, но встреча с Пё Волем напомнила ему, что такое чувство все еще существует в нем. Фу. Старик вздохнул и подошел к Пё Волю. Он взял на себя инициативу обнять его и притворился, что знает его. «Господин Пё, вы пришли лично». Пё Воль повернул голову и посмотрел на старика. Это был никто иной, как управляющий филиалом Тхэха клана Хао. «Я беспокоился, что могу совершить ошибку, отправляя своих подчиненных на встречу с вами, просто взглянув на вашу внешность. А еще я хотел посмотреть на пейзажи Тхэха. Пейзажи здесь действительно великолепны. Садитесь». «Спасибо». Старик сел напротив Пё Воля, который налил ему чай. «Для меня это большая честь. Подавать чай от жнеца. Хихи, ты пришел сюда, чтобы говорить такие бесполезные вещи?» «Конечно, нет. Я просто хотел снять напряжение, но вижу, что это не очень хорошо получилось. Я не люблю лишних слов». «Вот как? Тогда прочтите это. Здесь собрано все, что мы узнали». Старик достал из своих рук небольшой буклет и протянул его Пё Волю. Внутри буклета было написано все о мастерской Чольсон и поместье Железной горы. В ней подробно рассказывалось о том, почему дед Тан Чольсона покинул Сычуань и поселился в этом далеком месте, как он построил мастерскую, насколько велики были его амбиции и что он сделал для создания нынешней мастерской. Пё Воль прочитал каждое слово. Удар. Ничего больше не читая, Пё Воль закрыл брошюру. Было ясно, что Тан Чольсон был тем, кто заказал смерть Тан Сачу у убийцы из Союза Сотни Рейфов. В брошюре даже содержались доказательства того, что Тан Чольсон вступил в контакт с Союзом Старейфов. Если бы Тан Чольсон не поручил это дело Союзу Старейфов, отъезд Пё Воля в Кантхэ мог бы затянуться. Где находится резиденция Тан Чхольсона? Как и было написано, он обычно живет в зале красоты поместья Железной горы, который охраняют нанятые им мастера боевых искусств. Какова структура поместья Железной горы? Я знал, что вы спросите, поэтому я принес архитектурный план, когда она была построена. Старик достал из своих рук аккуратно сложенный лист бумаги и протянул его Пё Волю. Когда Пё Воль развернул бумагу, перед ним предстал план поместья Железной горы. Это тщательно. Это просьба самого мастера Пё, поэтому, конечно, мы должны быть внимательны. Старик говорил искренне. Когда он впервые услышал эту новость, то был ошарашен. Всего полдня понадобилось, чтобы павильон Цветка Меча пришел в упадок. Павильон Цветка Меча не был фракцией, которая бы так легко развалилась. Несмотря на то, что она состояла из одних женщин, их единство было настолько сильным, что клану Намгён или крепости Длинной реки было сложно противостоять им. Их сила, сосредоточенная вокруг Го Йонсу и Им Ючжан, была огромной. В частности, благодаря способности Им Ючжан ходить по канату между мужчинами, в Тхэхэ не было ни одной секты или мастера боевых искусств, которые осмелились бы противостоять им. Даже старый мастер не представлял, что павильон Цветка Меча, который пользовался таким большим влиянием, рухнет в одно мгновение. Дело не только в его боевых искусствах, но и в его мышлении. За столь короткое время он сумел создать раскол в павильоне цветка меча, вызвав самопроизвольный кризис. Люди думали, что Ом Ючжен благополучно сбежала из Тхэха, но старый мастер знал, что это не так. Отменив боевые искусства Юм Ючжена, Го Йон Су тайно наняла работорговца. Она не могла простить своему ученику, что он бросил ее и попытался сбежать. Было ясно, что Ым Ючжен будет влачить жалкое существование в каком-нибудь захолустном борделе. Во всем этом был виноват Пё Воль. Пытаться решить все одной лишь силой было непосильной задачей для мастеров боевых искусств. Пё Воль отпустил Ым Ючжен не из великодушия, а по личным причинам. Старик знал, как несчастны те, кто стал врагом Пё Воля. В настоящее время в Канхэ не было такого мастера боевых искусств. Многие считали его просто ассасином, но Пё Воль был существом, которое нельзя было определить только этим словом. Что же сделал Канхэ, чтобы создать такое чудовище? Старый мастер думал, что никогда не сможет понять волю небес. Голос Пё Воля прервал его мысли. Неужели до сих пор нет никаких новостей о Хон Юйсине? Нет, не было. Понятно. Фух, я делаю все возможное, но сейчас я не могу гарантировать, что мы сможем найти лорда Хана. Значит, вы отказываетесь от попыток найти его? Как это может быть? Это просто жалоба. Я просто говорю, что это трудно. Старый мастер поднялся со своего места. Он чувствовал, что если продолжит разговор с Пё Волем, то его старое сердце не выдержит. Старый мастер окружил Пё Воля. Я пойду. Он открыл дверь комнаты для гостей и вышел. Пё Воль остался один и смотрел на карту поместья Железной горы. Как и в большинстве других поместий, карта поместья Железной горы была очень сложной. Казалось, невозможно полностью запомнить структуру, просто глядя на картинку. Однако Пё Воль смог запомнить структуру без труда. Пё Воль использовал огненную ци, и бумага и буклет в его руке мгновенно превратились в пепел. Выражение лица Танг Чольсона было очень серьезным. Неужели павильон цветка меча действительно так разрушился? В обычной ситуации он бы с удовольствием наблюдал за крушением павильона цветка меча. Нет ничего более приятного, чем крах могущественного конкурента. Но эмоции, которые он испытывал сейчас, были ближе к страху, чем к радости. Разрушение павильона цветка меча означало, что поместье Железной горы и мастерская также могут легко разрушиться. Танг Чольсон мрачно посмотрел на лежащую перед ним бумагу. В бумаге содержалась приблизительная информация о Пё Воле. Получить подробную информацию было сложно, но понять, как Пё Воль попал сюда и откуда он взялся, было несложно. Что привлекло внимание Танг Чольсона, так это место, где впервые появился Пё Воль, Чэнду в Сычуане. Может ли это быть как-то связано с тем парнем? Он не думал, что это так, но зловещее чувство закралось в его сердце. Танг Чольсон был не просто человеком с хорошими средствами. Он также обладал хорошо развитой интуицией и исключительной способностью чувствовать опасность. Интуиция подсказывала ему, что между Пё Волем и убийцей, которого он нанял для убийства Танг Сачу, может быть какая-то связь. Он был уверен, что появление Пё Воля здесь не было случайностью. Черт, что, черт возьми, делает убийца союза сотни рейфов? От волнения на его ладонях выступили капельки пота. От нанятого им убийцы не было никаких контактов. Даже если он бездельничал, хорошие новости уже должны были прийти. Но тот факт, что связи не было, означал высокую вероятность того, что все пошло не так. Вот тогда-то это и произошло. Свуш, окно бесшумно открылось, и кто-то прокрался в его комнату. Несмотря на это, Танг Чольсон ничего не заметил и пробормотал. Было ли ошибкой доверять союзу сотни рейфов? Что? В этот момент сзади раздался голос, и Танг Чольсон задрожал всем телом. Обернувшись, он увидел человека в черном халате и странной маске. Из маски торчал призрачный язык, и Танг Чольсон снова был ошеломлен. Кто ты? Тот, кто пришел из того места, куда ты обратился с просьбой. Значит, ты наемный убийца из союза сотни рейфов? Точно. Я, кровавоглазый призрак, занимаю 15 место среди убийц союза сотни рейфов. Я вызвал посредника. Когда я обратился с просьбой, Танг Чольсон заикался. Даже когда он обратился с просьбой, он не был лично знаком с союзом сотни рейфов. Был некий посредник, который связывал их и через которого он подавал запрос. Поэтому он никогда не встречался с убийцами союза сотни рейфов напрямую. Встреча с одним из ассасинов союза сотни рейфов была сложной задачей, не говоря уже о 15-м ранге. Танг Чольсон сухо сглотнул и спросил, почему кровавоглазый призрак пришел лично? О, чтобы извиниться. Что? За что? За просьбу, которую ты уже высказывал. Я узнал, что Пекрак был назначен на это. Пекрак, да, он один из главных убийц. Проблема в том, что он был слишком жадным и пытался собрать в кучу и выполнить просьбы, которые приходили из Юньнани и из Сычуани. Его план состоял в том, чтобы подняться на гору в Юньнани-Сычуань, чтобы совершить убийство, но он столкнулся с проблемой. Какие проблемы? Он умер в середине пути. Если он умер, то как же просьба? Конечно, она провалилась. Проблема была в том, что место его смерти, Сычуань, было слишком далеко, и он действовал независимо, поэтому Союз Сотни Рейфов опоздал расследовать правду. Если бы ты не сказал мне, я бы не узнал до конца. Мы не слишком заботимся друг о друге, если только не являемся близкими коллегами. Хаэм. Тан Чхэльсон прочистил горло. Он думал, что что-то пошло не так с работой, но он никогда не думал, что наемный убийца будет мертв. Так ты говоришь, что ни одно из заданий, которые я просил, не было выполнено. Именно так. Вот почему я здесь вместо посредника. В этом ответе Танг Чольсон увидел проблеск надежды. Ты хочешь сказать, что вместо меня возьмешься за мою просьбу, кровавоглазый призрак, если цена будет подходящей? Я уже заплатил цену. ХМФ. Между мной и Пекраком огромная разница в ранге. Естественно, будет большая разница в стоимости просьбы. Если я заплачу больше, ты сам выполнишь просьбу? Нет ничего такого, чего бы я не смог сделать. Даже если это будет жнец? ХМФ. Слухи в Канхэ часто раздуваются как снежный ком. Кровавоглазый призрак рассмеялся за своей маской. Изначально кровавоглазый призрак не был тем, кто будет действовать по просьбе Танг Чольсона. Он выполнял только более крупные просьбы, за которые платили больше. Тем не менее, он пришел сюда из-за своей личной жадности. Из-за этого человека, Пё Воля, в десятке кровавых убийц есть вакансия. Если я убью Пё Воля, то смогу попасть в десятку кровавых убийц. Вот почему он все пропустил и даже отказался от посредника, чтобы самому прийти сюда, когда Тан Чхэльсон обратился с повторной просьбой. Чтобы попасть в десятку кровавых убийц, нужны были неоспоримые заслуги. Особенно для такого человека, как он, занимавшего 15-е место, нужно было произвести сильное впечатление. Пё Воль был новым мастером боевых искусств, появившимся в Канха. Из-за мощных приемов Пё Воля некоторые считали его более страшным, чем Союз Стареев. Для кровавоглазого призрака это был удар по его гордости. Всю свою жизнь он прожил как убийца. Он не только гордился собой, но и мечтал когда-нибудь стать повелителем Союза Сотни Рейфов. Эта просьба была для него шансом, который выпадает раз в жизни. Танг Чольсон осторожно сказал, «Хорошо, я попрошу тебя об этом. Это хороший выбор. Ты не пожалеешь. Сколько стоит? 100 000 ньян золота. А во». При упоминании такой огромной суммы Танг Чольсон издал вздох разочарования, но кровавоглазый призрак уверенно произнес, «Должен признать, он гигант, это он убил Пекрака, который выполнял твою просьбу. Неужели ты думаешь, что он просто так оставит тебя в покое? 100 000 ньянг, может быть и большие деньги, но если считать их стоимостью твоей жизни, то это небольшая цена». Что вы будете делать? Вы отмените свою просьбу? Ну, это, лучше принять быстрое решение. Я не собираюсь оставаться здесь надолго. Если я выполню просьбу, ты точно убьешь его? Я, кровавоглазый призрак. Никто из тех, кто был моей целью, никогда не выживал. Хорошо, если ты убьешь его, я дам тебе 100 000 ньянг. Хорошо, я ненавижу людей, которые меняют свое мнение. Конечно. Тогда приходи с хорошими новостями до завтрашнего восхода солнца. Когда кровавоглазый призрак уверенно заговорил и встал, Танг Чольсон вдруг задумался. Что это? Позади тебя. Танг Чольсон указал пальцем позади кровавоглазого призрака. Кровавоглазый призрак быстро обернулся, почувствовав дрожь в позвоночнике. Там стоял Пё Воль. Глава 335. Ты, кровавоглазый призрак сузил глаза. Он обладал чувствительным чувством, которое было признано даже в Союзе Сотни Рейфов. С помощью чувства, которое было развито гораздо сильнее, чем у других, он чувствовал движение объекта убийства и предсказывал его действия, чтобы успешно осуществить покушение. Он хвастался, что чувствует все движения в зале, но не знал, что Пё Воль стоит у него за спиной, пока Тан Чхэльсон не упомянул об этом. Он задрожал всем телом. Если бы тот человек хотел убить его, он бы уже лишился жизни. Он даже представить себе не мог, что кто-то другой вот так займет его спину. Поэтому его это еще больше шокировало. Пё Воль молча смотрел на него. Его взгляд сильно давил на него. «Кто ты? До сих пор ты говорил о том, чтобы убить меня. Тогда ты Пё Воль?» «Да. Как ты сюда попал? Ты ждал, пока я приду?» Звук вынимаемого меча эхом разнесся по комнате, когда он закричал. Это было недоразумение с его стороны, но Пё Воль не считал нужным его поправлять. Он пришел сюда, чтобы встретиться с Тан Чольсоном, а не убивать кровавоглазого призрака. Он не был богом, поэтому никак не мог знать о его присутствии. Это было просто совпадение. Тан Чольсон задумался и крикнул. «Убей этого парня. Я дам тебе 100 000 ньян, так что поторопись». Страх Тан Чольсона достиг своего пика. Потому, что Пё Воль пришел сюда, он понял, что именно он убил Пекрока. Прибытие Пё Воля сюда означало, что он связан с Тан Сачха. Должно быть, Тан Сачу послал его убить меня. Тан Чольсон сделал неверное предположение. Сейчас он не мог здраво рассуждать. Хотя он много раз угрожал другим, он никогда не подвергался прямой опасности. Кровавоглазый призрак крикнул. «Это хорошо, потому что я избавил себя от необходимости искать тебя». В одно мгновение он исчез из виду, прыгнув к потолку и используя свой опыт в технике маскировки, чтобы скрыть свое тело. Одной из его специальностей было искусство сокрытия. Он спрятался где-нибудь в углу комнаты и ждал, когда Пё Воль обнаружит слабое место. Он овладел техникой кровавый меч Танши. Кровавый меч Танши был техникой меча, но в нем присутствовала тонкость стрельбы из лука. Это был смертоносный удар, в котором сгущались внутренняя энергия и сила, чтобы выстрелить как стрела. Мышцы скрытого кровавоглазого призрака сильно вздулись. Это было явление, которое происходило, когда он управлял кровавым мечом Танши. Один удар может оборвать его дыхание. После того, как кровавоглазый призрак перестал дышать, он с уважением посмотрел на Пё Воля. Несмотря на то, что прошло немало времени, поза Пё Воля оставалась такой же, как и при первом появлении. Обычно, когда кто-то исчезает на глазах, инстинктивно хочется оглянуться и проследить за его движениями, но Пё Воль стоял неподвижно, как статуя. Кровавоглазому призраку показалось, что в неподвижной фигуре Пё Воля уперлась прочная стена. В этой стене не было ни одной щели, но стен без щелей не существует. Должно быть, существовала щель, которую еще не обнаружили. Эксперт кровавоглазого призрака верил в это. Тот, кто ударит первым, победит одним ударом. Несмотря на это, красные глаза кровавоглазого призрака засияли еще ярче. В это время, свуш, внезапно зрачок Пё Воля без единого звука сдвинулся с места. В этот момент кровавоглазый призрак почувствовал, как по всему его телу пробежал холодок. Зрачки Пё Воля указывали точно на то место, где он прятался. «Он знает, где я прячусь. Это невозможно». Кровавоглазый призрак попытался опровергнуть свои мысли, но взгляд Пё Воля по-прежнему указывал на то место, где он прятался. Проклятие. Кровавоглазый призрак вынужден был признать это. Он не знал, как Пё Воль вычислил его, но знал, что Пё Воль точно определил его укрытие. У него не было другого выбора, кроме как напасть на Пё Воля. Удар. В этот момент он почувствовал жгучую боль в ноге. Что происходит? Прежде чем кровавоглазый призрак успел понять, что произошло, его тело резко дернулось, когда Пё Воль пронзил его икру нитью. Ух! Как только кровавоглазый призрак приземлился на землю, он развернул свой кровавый меч Танши. Пинг! Его меч полетел быстрее стрелы в сторону Пё Воля. Меч кровавоглазого призрака в мгновение ока пронзил голову Пё Воля. Однако он не смог улыбнуться. Фигура Пё Воля, который должен был пролить кровь после удара меча, медленно исчезала. След, может быть, это след? Кровавоглазый призрак не мог продолжить свои мысли. Тук, кинжал пронзил его горло и вышел с другой стороны. Кук, его глаза расширились от страха. Даже не глядя на него, он знал, что кто-то вонзил клинок в его шею. Это был Пё Воль. Внезапно позади него показалось белоснежное лицо Пё Воля. Куик, он задрожал от страха, когда призрачный клинок вонзился ему в шею. До последнего вздоха он вспоминал, какой прием Пё Воль использовал в конце. Это был не образ, а обмен демоническими тенями. Однако шанс разгадать тайну кровавоглазого призрака так и не представился. Пё Воль выхватил призрачный клинок, и кровавоглазый призрак слабо рухнул. Увидев его появление, Тан Чольсон застонал, словно в агонии. Его лицо и глаза были наполнены глубоким ужасом. На 15 уровне Союза Сотни Рейфов он был способен убить любого воина Канга, за исключением абсолютных непобедимых, таких как 8 созвездий. Он никак не ожидал, что такой убийца лишится жизни таким бесполезным образом. Более того, Пё Воль даже не использовал специальность убийцы – прятаться. Вместо этого он мгновенно нашел и убил кровавоглазого призрака. Для Танг Чольсона это был невероятный подвиг, который он даже не мог себе представить. «Подождите, подождите!» Танг Чольсон поднял руки, чтобы остановить Пё Воля. Конечно, у Пё Воля не было причин останавливаться. Давайте решим это с помощью диалога. Через диалог. Если это из-за Тан Сачу, то я отменю просьбу. Я больше не буду вас беспокоить, так что, пожалуйста, давайте решим это хорошей беседой. Сколько вы хотите? 10 миллионов мьянгов? Нет, я отдам вам половину своего имущества. Так что, пожалуйста, пощадите мою жизнь. Так, наконец, Пё Воль подошел к Тан Чхальсону. Тан Чхальсон слабым голосом умолял, стоя на коленях: «Если я умру, семьи кладбища и мастерской будут выгнаны на улицу. Пожалуйста, пощадите их. Почему я должен проявлять милосердие? Люди могут совершать ошибки, верно? Я совершил ошибку, ослепленный жадностью, поэтому прошу простить меня хотя бы на этот раз. Ошибка, да, я больше не совершу эту ошибку. Если мне придется стать собакой, я стану собакой. Если мне придется стать свиньей, я стану свиньей. Поэтому, пожалуйста, пощадите мою жизнь». Тан Чхальсон постоянно демонстрировал бесстыдное отношение, что было далеко от могущественной фигуры в Пхэха. Казалось, что у него нет гордости, как у владельца поместья Железной горы. Пё Воль встречал многих людей, но никогда не видел, чтобы кто-то так быстро менял свое лицо, как Тан Чхальсон. Однако Пё Воль не собирался прощать Тан Чхальсона. Он знал, что если оставит в живых того, кто так легко меняет лицо, как Тан Чхальсон, то последствиям не будет конца. Пё Воль был не из тех людей, которые оставляют после себя такие последствия. Нацелив на кого-то меч, он преследовал его до конца и либо убивал, либо уничтожал, чтобы тот не смог оправиться, как в случае с Им Ючжен. В этот момент Пё Воль почувствовал холодок. «Кррррррр, а-а-а, это яд!» Внезапно снаружи послышались крики людей. «Яд!» Пё Воль открыл окно и выглянул наружу. Люди кричали и сходили с ума. Некоторые из них уже истекали кровью на тротуаре. «Что это? Что это?» Тан Чхальсон внезапно встал и выглянул в окно. Он не мог скрыть своего ужаса, видя, как гибнут посевы в поместье Железной горы. Как это могло случиться? Это был явный симптом отравления. Тан Чхальсон забыл о своем страхе и закричал на Пё Воля: «Это твоих рук дело. Ты пытаешься уничтожить поместье Железной горы с помощью яда. Ты злой человек. Ты будешь проклят. Даже в смерти ты не будешь покоиться с миром». Удар. В этот момент призрачный клинок ударил его в лоб. Тан Чхальсон замолчал, не в силах даже закричать. Это был конец Тан Чхальсона. Пё Воль вышел и покинул тело Тан Чхальсона. Их господин был мертв, но слуги поместья Железной горы даже не осознавали этого. Их приоритетом было спасение собственных жизней. Пё Воль на мгновение огляделся по сторонам, а затем направился к колодцу рядом с резиденцией Тан Чхальсона. Из колодца исходил яд, отравивший людей. Яд был поистине смертельным. Даже Пё Воль, на которого большинство ядов не действуют, почувствовал боль в легких. Пё Воль заглянул в колодец. Внутри что-то бурлило и извергало яд. Было ясно, что кто-то положил в колодец нечто, вырабатывающее яд. Бах! Пё Воль взмахнул призрачным клинком и разрушил колодец. Утечка яда прекратилась только после того, как колодец полностью разрушился. Но к тому времени многие люди уже пострадали. Десятки людей были отравлены и страдали, прежде чем умереть. Их лица были искажены самой мучительной болью, которую только может вынести человек даже в смерти. И вот тогда это случилось. Молодой господин был похищен. Раздался отчаянный голос. Пё Воль направился в ту сторону, откуда доносился голос. Это была резиденция Тан Ыгги. Воины поместья Железной горы кричали, прикрывая рты полотенцами. Это он. Ремесленник в мастерской похитил молодого мастера. Этот сумасшедший ублюдок. Быстрее, давайте выследим его. Подчиненные, не зная, что их хозяин Тан Чхальсон был убит, начали выслеживать человека, похитившего Тан Ыгги. Ремесленник. В голове Пё Воля возник образ мальчика. Увяп. Тан Ыгги боролся, но не мог пошевелить ни одним мускулом на ногах. Ощущение было такое, будто его ударили кувалдой по всему телу. Но еще страшнее было то, что он не мог даже закричать. Вчера поздно вечером он вернулся в поместье Железной горы. Он потратил все свои силы и потерял сознание, а проснулся только от того, что снаружи царил хаос и шум. Как раз в тот момент, когда он собирался выглянуть наружу, чтобы посмотреть, что происходит, что-то ударило его и прижало к земле. Кланг, кланг, тележка, на которой он ехал, подпрыгивала вверх и вниз. Это была телега, на которой перевозили навоз из поместья Железной горы. Его везли на грязной телеге, к которой в обычный день он никогда бы не подошел. Танк Игги с трудом поднял голову и посмотрел на того, кто вез телегу. Это был маленький мальчик с кнутом, который хлестал лошадь, тянущую телегу. «Кто ты?» — крикнул танк Игги, но его голос не прозвучал. Его голосовые связки были парализованы. Его везли на телеге, как багаж, но даже тогда он не мог пошевелиться. Телега, мчавшаяся с огромной скоростью, внезапно остановилась возле тростникового полятыха. Человек, управлявший повозкой, перестал хлестать лошадь и обернулся. Тогда танк Игги смог наконец увидеть лицо своего похитителя. «Кто ты?» – спросил танк Игги, когда человек с кнутом опустил голову, чтобы посмотреть на него. Это был ученик кузнеца, Дейнсон. «Вытащи меня отсюда, ублюдок!» – закричал танк Игги, наконец открыв глаза. Как обычно, по привычке он сначала затуманился. Увидев его реакцию, Дейнсон расплылся в широкой улыбке. «Ты все еще в порядке. Это радует». Глава 336. Дейнсон нежно погладил Тан Игги по щеке. Тан Игги почувствовал, как по его телу пробежал холодок, но он был парализован и не мог сопротивляться прикосновениям Дейнсона. «Этот сумасшедший ублюдок». Тан Игги понял, что взгляд Дейнсона не был нормальным. В его глазах было беспрецедентное безумие. Дейнсон обнял Тан Игги и уложил его в маленькую лодку. Затем он начал грести в сторону своего убежища, острова. Скрип, скрип. Каждый раз, когда он греб, звук трения дерева друг о друга издавал леденящий душу звук, от которого тело Тан Игги подергивалось. Дейнсон пробормотал. «Это слишком просто. Это так просто». Дейнсон был тем, кто поместил минерал, выделяющий токсичный газ, в колодец, и для этого он сделал много приготовлений. Но войти в поместье Железной горы не составило труда. Его даже впустили без проверки, хотя он привез телегу, полную навоза. Он думал, что поместье Железной горы и мастерская, где он раньше работал, это большая крепость, но оказалось, что это красочный замок из бумаги. Как только он вошел в поместье Железной горы, там не было ничего грубого. Они даже не подошли к его телу, от которого пахло навозом. Даже стражники, отвечающие за безопасность. Дейнсон бродил по поместью Железной горы, словно призрак, и он узнал, где находится жилище Тан Игги. Дальше все было так, как все знают. Он положил в колодец минерал, выделяющий токсичный газ, чтобы создать неразбериху. Затем, воспользовавшись замешательством, он подчинил себе танк Игги. Это была игла, воткнутая в шею танк Игги. Создание такого сложного устройства, как старое секретное оружие клана Танк, было выше его сил. Однако сделать простое секретное оружие было не так уж сложно. Он поместил стальную иглу в маленький цилиндр и, нажав на спусковой крючок, заставил ее выстрелить. Затем он обмакнул иглу в разбавленный яд, полученный из минералов. Яд, который получался при соприкосновении минерала с водой, был настолько смертоносен, что даже от одного глотка можно было задохнуться. Разбавить такое чрезвычайно токсичное вещество было нелегко. Чтобы найти нужную дозировку, Дейнсон провел множество экспериментов и наконец нашел нужное количество. У Дейнсона был природный талант к ядам. Прикоснувшись к неизвестному минералу, выделявшему яд, он понял, как усилить его действие и управлять им по своему усмотрению. Этому его никто не учил. Смерть родителей и младшего брата открыла его скрытый талант. Тут, наконец, лодка прибыла на маленький остров. Дейнсон поднял якорь и привязал лодку к близлежащему большому камню. К этому времени тело Тан Игги начало медленно восстанавливаться. Яд немного рассеялся, но к тому времени его уже основательно сковали. Связанный Тан Игги закричал: «Что ты делаешь? Ты с ума сошел? Отпустите меня, я все прощу». «Кто кого прощает? Что? Кто кого простит? Ты меня прощаешь? Ты сумасшедший ублюдок! Ты что, с ума сошел? Это из-за тебя я сошел с ума. Из-за поджога дома? С этим ничего не поделаешь. Я выплачу тебе компенсацию». Ничего нельзя было поделать, я даже не смог вернуть тела папы и мамы. Ха-ха, забавно. Дейнсон хихикал, скрежеща зубами. Напротив, от безумия Де Йонсона лицо связанного мужчины побледнело. Де Йонсон вытащил что-то из своих объятий. Это был пучок тонких игл, называемых иглами из коровьего волоса. Иглы из коровьей шерсти, лучшие, что умел делать Де Йонсон. Он проявлял свои лучшие способности, когда делал такие тонкие вещи, как иглы из коровьего волоса. Де Йонсон потряс одной иглой из коровьего волоса перед связанным мужчиной. «Ты знаешь, что это такое? Иглы для акупунктуры, верно? Но это не обычные акупунктурные иглы. Что? Я рафинировал минерал, который попал в мастерскую. О, вы не знаете, мастер Танг, что это за минерал? Его привезли откуда-то из-за границы, чтобы использовать для изготовления оружия. Но когда он соприкасается с водой, то выделяет ядовитый газ. Трудно поверить, правда, что такой минерал существует в мире. Но он действительно существует. Вы можете в это поверить? Этот минерал также был использован, чтобы доставить вас сюда, учитель. Ты сумасшедший ублюдок. Именно так, я сумасшедший. Вот почему я назвал яд, который минерал выделяет, когда растворяется в воде, яд крови минерала. Он ему подходит, не так ли? Что за чушь ты несешь? Просто развяжи меня уже. О чем ты говоришь? Это только начало. Начало чего? Мести. Де Йонсон вонзил иглу в кровь Танык-Ги. Игла мгновенно растворилась, когда коснулась его крови. «А-а-а!» Танык-Ги закричал в агонии. Сама игла была похожа на яд для минеральной крови. Она текла по его венам, причиняя мучительную боль. Он кричал и метался, но веревки, связывающие его тело, только сильнее затягивались вокруг него. Наблюдая за корчащимся от боли Танык-Ги, Де Йонсон пробормотал. «Наши мать и отец, должно быть, тоже прошли через это. Они должны были страдать, как ты. Как это было ужасно, оставить своих детей и так трагически погибнуть. Может быть, их дети были причиной их смерти, но из-за тебя они не смогли даже похоронить себя как следует. Ах, я был неправ. Пожалуйста, пощадите меня». Танык-Ги умолял о прощении, но Де Йонсон покачал головой. «Слишком поздно. Теперь у меня ничего не осталось. Совсем ничего. Ах, Тат». Де Йонсон воткнул еще одну иглу в тело Танык-Ги. На этот раз игла растворилась в его крови. «А-а!» Танык-Ги закричал в агонии. Все вены на его теле вздулись, и по ним потекла черная кровь, видимая невооруженным глазом. Боль была слишком сильной, и все, чего он хотел, это умереть. Но яд минеральной крови уже сковал все его тело, делая это невозможным. Де Йонсон присел перед страдающим Танык-Ги. «Больно, тяжело, со мной тоже такое бывало. Каждый раз, когда меня били без причины, было так больно, что хотелось умереть. Скорее убей меня, скорее. Можешь не умолять, я все равно убью тебя. Если ты ответишь на мой вопрос, расскажи мне все, что ты знаешь о Чо Игдване, его сексуальные предпочтения, тайные места, все, что ты знаешь. Почему? Чо Игдван, думаю, тебе больше нечем заняться». Де Йонсон взял еще одну иглу из коровьей шерсти. Тогда Танык-Ги в состоянии отчаяния выложил все, что знал. «Я в жизни не видел такого двуличного ублюдка. Внешне он ведет себя чисто и благородно, но все мы знаем, что он грязный». Де Йонсон внимательно слушал, что говорил Танык-Ги. Танык-Ги рассказал все, что знал, в надежде на избавление от страданий. «Теперь убейте меня, пожалуйста. Я сделаю это». Де Йонсон рассмеялся и поднял оставшиеся иглы из коровьей шерсти. «Нет, не надо». На лице Танык-Ги вдруг появилось выражение ужаса. Он хотел умереть без боли. Но Де Йонсон не стал медлить и вонзил все оставшиеся иглы в тело Танык-Ги. «А-а-а!» Отчаянный крик Танык-Ги эхом разнесся по пустынному острову. Чувствуя сильную боль, Танык-Ги умирал. Наконец, когда дыхание прекратилось, его тело начало быстро разлагаться. Только тогда Де Йонсон встал. «Ху-ху-ху! Ху-хук!» Внезапно он засмеялся как сумасшедший, а затем заплакал. Поместье Железной горы за одну ночь превратилось в страну смерти. Это произошло потому, что яд медленно просачивался наружу, несмотря на то, что Пё Воль завалил колодец, чтобы предотвратить его распространение. Людям, находившимся в поместье Железной горы, пришлось грубо забирать тела своих коллег и выходить наружу. Если бы инцидент остановился на этом месте, они могли бы справиться с ним должным образом. Проблема заключалась в том, что владелец поместья Танг Чольсон погиб, а местонахождение молодого мастера Танг Игги было неизвестно. В то самое время, когда таинственный яд распространялся из колодца, Танг Чольсон был убит, а Танг Игги был кем-то похищен. Из-за того, что некому было с этим разобраться, поместье Железной горы погрузилось в хаос. После разрушения павильона Цветка Меча внимание людей переключилось на Пёволя. Они задавались вопросом, не причастен ли Пёволь к падению поместья Железной горы. Однако, поскольку не было найдено никаких доказательств того, что он убил Танчхальсона, они не смогли провести расследование. Жители поместья Железной горы искали Тан Икги. Они думали, что раз хозяин Танчхальсон умер, то молодой хозяин Тан Икги должен возглавить поместье Железной горы. Однако Тан Икги нигде не было. Это было очевидно. Да Йонсон не оставил тело Тан Икги. Он растворился в смертельном яде. Превратившись в лужицу ядовитой жидкости, Тан Икги бесследно исчез. Ха-ха. Да Йонсон испустил странный вздох. Он совершил что-то вроде мести, но ему не стало легче. Все дело в том, что истинный виновник всего этого все еще был рядом. Чо Икгван. Да Йонсон скрежетал зубами. За одну ночь его внешность сильно изменилась. Возможно, из-за воздействия яда его волосы стали совершенно белыми, а глаза запали. Кожа постепенно шелушилась, но Да Йонсона это не волновало. Кан, Кан, он бил молотком, словно обезумев. Он понял это, когда похитил Тан Икги. Его техника была мощной. Ему нужен был более сложный спусковой механизм, чтобы эффективнее запускать иглы из коровьего волоса. В голове Да Йонсона росло вдохновение, словно невидимое существо вливало знания прямо в его разум. Звуки ударов молотка отдавались эхом, словно игра на инструменте. Безумие и вдохновение распространяли глубокий резонанс. Каждый раз, когда Да Йонсон бил молотком, по озеру Тыха расходились волны. Вот тогда-то это и произошло. Расходящиеся волны ударялись о чьи-то ноги и исчезали. Кто-то стоял на спокойной поверхности воды. Вид человека, стоящего на воде, отрицающего очевидный факт, что люди не могут ходить по воде, был жутким. На лице под взъерошенными волосами была надета полуразбитая маска, а сквозь глаза маски виднелись страшные уши. Одежда была разбросана, как у нищего, а в тонких руках не было признаков жизни. На чудовище не было даже обуви, а ногти были острыми, как птичьи когти. Чудовище неподвижно стояло на воде и оглядывало Тыха. Канг, канг, он услышал слабый звук удара молотком у себя над ухом. Чудовище двинулось на звук ударов, словно одержимый чем-то. Наконец, место, где появился монстр, было маленьким островком, где прятался Да Йонсон. Да Йонсон был полностью поглощен работой молотка и даже не заметил появления монстра. По мере того, как Да Йонсон продолжал бить молотом, жуткая энергия в его теле становилась все сильнее. В одно мгновение в глазах монстра появился кровавый блеск. Монстр уловил запах Да Йонсона, который был идентичен его собственному. Таким запахом могли обладать только те, кто упал в бездну. По мере того, как Да Йонсон продолжал отбивать удары, запах крови становился все сильнее. Он притягивал сердце чудовища. Именно поэтому монстр и пришел сюда. Существо его собственного вида влекло его сюда. Внезапно монстр посмотрел на небо. Что-то дразнило его чувства. Кровавый блеск в глазах монстра стал еще сильнее. В одно мгновение из-под его ног распространилась неосязаемая энергия. Энергия распространилась по всему острову, накрыв его полусферическим куполом. Остров был полностью отрезан от внешнего мира. Звук молота Да Йонсона и запах его крови были полностью блокированы. Но Да Йонсон, полностью сосредоточившийся на работе молотком, не осознавал этого факта. Монстр сел на камень и долго смотрел на спину Да Йонсона. Тут, дождь начал падать на полусферический купол. Глава 337. Фууш. С самого утра шел проливной дождь, прохладный и освежающий. Дождь создавал многочисленную рябь на поверхности воды. Обычно лодки выходили рано утром, чтобы половить рыбу, но сегодня не было видно ни одной. Сегодня лучше было отдохнуть, так как рыбалка в такой день могла привести к опрокидыванию лодок. Благодаря этому трактиры и бары вдоль берега Тыха были заполнены людьми, которые вместо работы коротали время за выпивкой и разговорами. Хотя ресторан первого павильона Тхыха, где остановился Пхёволь, был довольно дорогим, обшарпанные бары были заполнены радостно кричащими людьми. Пхёволь смотрел в окно, скрестив руки. Из-за сильного дождя даже острова, которые обычно были видны, скрылись из виду. Пхёволь с самого рассвета стоял на одном месте, не двигаясь, из-за зловещего чувства, которое он испытал прошлой ночью. Это странное чувство, которое он ощутил через мгновение, словно падающая звезда, заставило его позвоночник затрепетать. Пхёволь был не из тех, кто легко пугается или боится чего-либо. Но ощущение, которое он испытал прошлой ночью, было настолько чуждым и зловещим, что заставило его занервничать. Он попытался найти источник этого зловещего ощущения прошлой ночи, но проливной дождь мешал ему чувствовать. Пё Воль со вздохом разжал руки. Он чувствовал, что не стоит больше тратить силы. Пё Воль спустился к одноэтажному ресторану. «Ты спустился?» Трактирщик поприветствовал его с радостным лицом. «Принесите немного еды». «Да, пожалуйста, подождите на своем месте, и я принесу вам». «Хаэм». Пё Воль кивнул и сел на свободное место. Как только он появился, многие люди украдкой посмотрели на него. Было широко известно, что Пё Воль остановился в первом павильоне Тхэха. Некоторые приходили специально, чтобы увидеть его лицо. Неужели это жнец? Он выглядит красавцем. Не обманывайтесь его внешностью. Говорят, что тот, кого обмануло его лицо, стал гостем подземного мира. Он действительно красив. Посмотри на женщин. Они совершенно потерялись в его внешности. В гостинице было много женщин, и они украдкой поглядывали на Пё Воля с покрасневшими лицами. В этот момент, скрип, дверь трактира открылась, и вошел мужчина лет 40. Он производил сильное впечатление благодаря своим острым, блестящим глазам и плотно сомкнутым губам. Десятки воинов последовали за ним внутрь трактира, затаив дыхание и следя за каждым его движением. Немного осмотревшись, мужчина подошел к месту Пё Воля. Он поклонился Пё Волю и сказал: «Этот молодой человек, Чжи Гун Сон, глава павильона без тени с гор Куньшань, я пришел поговорить с мастером Пё Волем. Разрешите присесть?» Пё Воль поднял голову и посмотрел на Чжи Гун Сона. «Без теневого павильон? Возможно, мастер Пё Воль не очень хорошо его знает. Это не очень известное место. Почему вы пришли искать меня из бесцветного павильона? Могу я сначала присесть и объяснить? Садись». «Спасибо». Чжи Гун Сон сел напротив Пё Воля. Он долго смотрел на лицо Пё Воля. «Ты очень красив. Когда до меня дошли слухи, я подумал, что они преувеличены, но, похоже, они тебя не оправдали. Если ты пришел сюда, чтобы сказать что-то бесполезное, вставай и уходи. О, простите. Так что у тебя за дело? Вообще-то, я пришел просить и предлагать помощь от мастера Пё». Пё Воль пристально посмотрел на Чжи Гун Сона. Затем Чжи Гун Сон быстро заговорил: «На самом деле, наш бестеневого павильон не является обычной фракцией. Это фракция, состоящая из людей, которые пострадали от поместья Железной Горы, павильона Цветка Меча, клана Намгён и других. И что, мы услышали новость о том, что мастер Пё уничтожил павильон Цветок Меча. Для нас это было как сладкий дождь после долгой засухи. Благодаря мастеру Пё, обиды тех, кто пострадал от павильона Цветка Меча, были устранены. Разве не вы также уничтожили поместье Железной Горы? Поместье Железной Горы? Кто еще, кроме мастера Пё, мог так быстро уничтожить поместье Железной Горы? Мы уже все знаем, так что можешь не отрицать. Мы в Бестеневого павильоне искренне восхищаемся действиями мастера Пё. Мы также посылаем мощную поддержку. Поддержку, я считаю, что такие люди, как мастер Пё, должны возглавить Канха. Боевые искусства мастера Пё уже доказаны, а его характер превосходен, поэтому я думаю, что он подходит для того, чтобы стать владыкой региона. Так что ты хочешь сказать? Пожалуйста, уничтожьте для нас клан Намгён и крепость Лонгривер. Если вы это сделаете, мы сделаем все, чтобы господин Пё стал владыкой Кантха. Трамп. Чжи Гун Сон внезапно встал и ударился головой о землю. Хотя его лоб был разодран и текла кровь, Чжи Гун Сону было все равно. Все внимание было приковано к внезапному поступку Чжи Гун Сона. Однако Чжи Гун Сон ждал ответа Пё Воля, опустив голову. Он думал, что Пё Воль примет его предложение. Не может быть, чтобы у великого мастера боевых искусств не было амбиций.